Следы передних лап у льва намного больше, чем задних. У львиц же они примерно одинаковы. «Пожалуйста, продолжайте», — попросила Сюзи. Львы вышли, ничего не опасаясь, в полный рост и в рассветном сумраке казались огромными, как чудовища из арабских сказок. Я прицелился в львицу, находившуюся ко мне ближе других, и нажал курок. Без звука, как вол, сваленный одним ударом, упала она замертво. Лев взревел. Я быстро перезарядил первые двустволки. И тут же понял, что и лев заметил меня. Пригнул морду, грива встала дыбом. Задранный вверх хвост подергивался, красные десны обнажены в оскале, видны огромные белые клыки. Горели глаза яростью. Лев издавал непрерывный рев. Затем, не поднимая головы, сделал несколько шагов вперед. Глаза с яростью уставились на меня. Вдруг захлестал хвостом. А когда лев так делает, это значит готовиться напасть. Я быстро прицелился и выстрелил. Огромный самец взвился на задние лапы, громко взревел и, раздирая когтями воздух, рухнул замертво. Осталась последняя львица, и сквозь пороховой дым я увидел, как она вскочила и бросилась ко мне. Убежать я не мог. За спиной была высокая гряда валунов, через которую быстро не перелезешь. Львица приближалась, издавая хриплое рычание, и я с решимостью отчаяния выстрелил из второго ствола. Промахнулся, отпрянул назад, надеясь, что успею перезарядить ружье, но упал. Разъяренный зверь был почти рядом. Львица прыгнула, но не достала меня. Это спасло мне жизнь. И тут она вдруг замерла на месте. Все-таки я попал. Пуля пронзила ее сердце, но она успела по инерции прыгнуть вперед. Когда я поднялся на ноги, она уже умирала. Я вернулся в лагерь и плотно позавтракал. Рассказ Оливера Хаддо был встречен молчанием. Все были потрясены. Никто не смел утверждать, что это выдумка, но напыщенный тон не придавал рассказу убедительности. Артур готов был биться об заклад, что здесь не было ни слова правды. Никогда прежде не встречал он людей, подобных Хаддо, и не мог понять, какую радость можно находить в искусном сочинении неправдоподобных приключений. «Вы, очевидно, очень отважны», — протянул он. «Преследовать раненого льва в чаще леса, вероятно, самое опасное дело в мире», — спокойно ответил Хаддо. «Для этого нужны чрезвычайное хладнокровие и железные нервы». Ответ произвел на Артура странное впечатление. Он бросил на Хаддо быстрый взгляд, и тут на него напал неудержимый смех. Бардон откинулся назад в своем кресле и принялся хохотать. Его веселость передалась другим, и они тоже рассмеялись. Оливер бесстрастно наблюдал за ними. Казалось, он не обижен и не удивлен. Когда Артур наконец пришел в себя, то увидел, что странный взгляд Хаддо устремлен на него. «Ваш смех напоминает мне треск горящего под котлом хвороста», — сказал он. И хотя по-прежнему не сводил с Артура глаз, губы его скривились в недоброй саркастической улыбке. «Даже глупцу ясно, что человек в силах командовать элементарными существами, если он лишен чувства страха. Иначе он никогда не сумеет повелевать ни сильфидами, ни переменчивыми ундинами». Артур с удивлением уставился на него. Он ничего не понял из того, что сказал Хаддо, а тот продолжал, не обращая на Бардена внимания. «Если адепт активен, гибок и силен, он будет владеть миром. Он пробьется сквозь все штормы, и ни одна капля дождя не посмеет упасть на его голову. Ветер не нарушит ни единой складочки его одежд. Он пройдет сквозь огонь и не сгорит в нем». Доктор Поро отважно решился немного разъяснить присутствующим эти загадочные фразы. «Да, мы не знакомы с таинственными явлениями, о которых вы говорили», — обратился он к Хаддо. «Откуда им знать, дорогой друг, что в средние века были открыты 4 наделенных невидимыми силами субъекта? Некоторые из них дружественны человеку, другие враждебны». Считалось, что эти субъекты могущественны и сознают свою мощь, хотя не обладают душой. Их жизнь зависит от существования какого-либо естественного объекта, и, следовательно, они не бессмертны. В конце концов, они должны возвратиться в пропасть вечной ночи, где их всегда настигает мрак смерти. Но полагали, что так же, как человек, созданный Богом, получил от него божественную искру, так и все эти сильфиды, ундины, саламандры в облике прекрасных женщин, благодаря связи с человеком, приобретают частицу его бессмертной души. Многие из существ, обладавших сверхчеловеческой красотой, получали человеческую душу, полюбив кого-нибудь из людей. Но случалось и наоборот. Часто влюбленный юноша утрачивал свою бессмертную душу, покидая себе подобных и связывая свою жизнь с прекрасными, бездушными обитательницами звенящих ручьев или лесных чащоб. А я и не подозревал, что вы способны столь образно толковать обо всяких таинственных предметах. Повернулся Артур к Оливеру Хаддо. Тот пожал плечами. Что есть мир, как не образ? Жизнь ведь не более чем символ. Сочту вас мудрецом, если вы сможете объяснить нам, что есть реальность.